Айтбаев, Т.А. Книга «Вы призвали не того». Глава 2. Я мудак. Придя в себя и смыв кровь, я глянул на сопровождающего. Чё дальше? Тот ухмыльнулся, нехорошо так ухмыльнулся, с предвкушением. Я ведь уже говорил, пещера гоблинов. Мы снова крались через кусты. Минут через 15 он остановился, приподняв вверх открытую ладонь. Затаились, после чего он кивком указал мне вперед на преграждающие путь кусты. Я не стал перепираться и, тихо прокравшись, аккуратно раздвинул ветки. За кустами обнаружилась небольшая полянка, на которой трое гоблинов каменными ножами неуклюже пытались разделать тушу оленя. Рядом валялся еще один с выпотрошенным брюхом. Видимо, перед смертью олень все же насадил одного из своих убийц на рога. Я прикинул шансы. С одним я справился без труда. Видимо, статы этих мелких зеленых уродцев действительно низкие. Но вот трое... Вероятность получать лишних дырок в организме возрастает экспоненциально. Я оглянулся на своего сопровождающего. Тот, видимо, поняв мои сомнения, все же вздохнул и, показав мне на крайнего, легонько стукнул себя в грудь. Понятно, значит. Берет на себя максимум одного, а двоих оставляет мне. Ну... Это уже получше, с двумя я должен справиться. Подкрадываться было бесполезно, потому как гоблины расположились по разные стороны от туши и периодически кидали по сторонам опасливые взгляды, держа под контролем всю поляну. Так что оставалось лишь переть в лоб. Или бить их издалека. Надо сделать зарубку на склерозе, что необходимо дальнобойнее. Ножи там метательные или лук какой, а лучше мини-арбалет. Ладно, это все мечты, а действовать нужно сейчас. Провентилировав легкие, как перед нырком, я сжал руки гладиусов и, пригнувшись, побежал к мелким уродцам. Прежде чем меня заметили, я умудрился преодолеть 2/3 расстояния до гоблинов. Подобной прыти не ожидал даже я сам, который по физкультуре, что в школе, что в универе, всегда имел твердый трояк. А это от прокачавшихся статов... Ближайший гоблин ткнул в мою сторону копьем. Довольно медленный для моего восприятия удара я спокойно отвел кончиком клинка, который, скользнув вдоль ушедшего в сторону древка, оставил на руке гоблина длинную глубокую царапину. Тот дико заверещал и отпрыгнул. Еще один удар копьем, и от его товарища я также перенаправил в сторону клинком гладиуса в другой руке и, воспользовавшись тем, что гоблин провалился вслед за оружием, кончиком меча чиркнул ему по шее. Пуская кровавые пузыри и пытаясь зажать хлещущую кровь, тот выпустил копье и упал на колени. В этот момент мне в бок прилетел удар, отдавшийся по всему телу тупой, ноющей болью. Развернувшись, я увидел третьего гоблина, который заносил копье для еще одного удара. Уже почти привычным движением, отбив летящий в меня наконечник в сторону, я скользнул гоблину вплотную и режущим движением рассек уродцу горло почти до самого позвоночника. Крутнул головой, выискивая последнего противника, которого ранил в самом начале, и обнаружил его у ног позевевшего амбала. Эта сука, как и обещал, взял на себя одного, а вот какого не уточнял. Все правильно, Андрей, будет тебе впредь наука. Как и в том мире, в этом нужно рассчитывать только на себя. Проверив все еще ноющий бок, я нашел лишь небольшую царапину на коже доспехов. Добротно сделанное изделие с честью выдержало удар дрянной подделки гоблинов. Также, убедившись, что я жив и вполне здоров, мой сопровождающий хмыкнул и, взмахом руки позвав за собой, направился к кустам на противоположной стороне поляны. Задумчиво посмотрев на его затылок, я все же сдержал кровожадные позывы и потоптал следом, пытаясь привести в порядок расшатанные нервы и унять дрожь в руках. Накрыл отходняк после боя. Чтобы отвлечься, я проверил статистику. Имя – Андрей, титул – герой, уровень – 2, характеристики – сила 29, ловкость 27, восприятие 20, живучесть 16, сила мысли 15, свободные очки 15. Способности: игнорирование здравого смысла, уник, ускорение прогресса от титула герой. Навыки: верховая езда, уровень 2, ученик, владение мечом, уровень 3, ученик, владение щитом, уровень 1, ученик, обеи руки мечник, уровень 2, ученик, смертельный удар, уровень 2. Ученик. Тихий шаг. Уровень 3. Ученик. Надо будет потом узнать, загружается ли остальным также информация в мозг с получаемыми навыками. Или это исключительно моя привилегия, как призванного героя? Кстати, те странные скользящие движения с последующим фатальным ударом — это, скорее всего, от навыка смертельного удара. Что касается характеристик, то меня вполне устраивал естественный прирост, так что свободные очки я решил пока не тратить. Пещера показалась примерно через полчаса пути по лесу. Ну как пещера? Скорее всего, нора в стене двухметровой глубины оврага, у которой, зевая, дежурило два гоблина. Мы вышли к оврагу как раз над их головами. Мой провожатый ухмыльнулся и показал мне на них. Понятно. То есть он хочет, чтобы я вообще всю работу сам сделал. Ну что ж, мне же лучше. А если их там будет слишком много, то просто свалю в сторону этого амбала. Подкравшись к краю обрыва, я примирился и, глубоко вздохнув, прыгнул. Приземлился на спину одного из гоблинов, вонзив один из клинков ему в голову. Упал на землю вместе с его трупом. Перекатился, вскочил. Клинок остался только один, второй намертво застрял в черепе зеленого уродца. Второй гоблин с яростным воплем бросился на меня, тыча копьем куда-то в живот. Отбив эту кривую деревяшку щитом, я шагнул вперед и двинул рукоятью меча уродцу в зубы. Взвыв, тот выпустил копье и потянулся лапами к разбитой морде, но тут же получил коленом под дых и упал на колени. Короткий удар клинком в шею прервал его завывание. Выдернув второй меч из черепушки гоблина, я обтер клинки об траву и прислушался к себе. В первый раз, буквально час назад, меня едва не вырвало и довольно долго трясло после боя. А теперь лишь слегка что-то подрагивало в глубине живота. «Что-то со мной явно не так», — пробормотал я. «Слишком быстро привыкаю». «Может, это уникальное умение работает? Как оно? Там, игнорирование здравого смысла?» Я уже было собрался сунуться в нору, но мне на плечо вдруг легла сильная рука моего провожатого. «А вот дальше впереди пойду уже я», — серьезно сказал он, доставая меч. «А ты стой чуть позади и смотри в оба». «Эф Далат», — сказал последнюю фразу. Он сделал какой-то хитрый пас рукой, и над нашими головами загорелся маленький, но очень яркий огонек. «Магия!» «Впервые в этом мире я ее увидел». Впрочем, ничего впечатляющего это заклинание не делало, только освещало путь. Пещера, как я и предполагал, была не особо глубокой. Один уходящий под наклоном туннель, который заканчивался в большой круглой комнате. В ней на куче листьев, веток, соломы и какого-то тряпья спало, сидело и что-то грызло около трех десятков гоблинов. Я нервно сглотнул, отступая назад к выходу. А вот мой сопровождающий лишь хмыкнул и буквально размазался в воздухе. Появившись рядом с ближайшим гоблином, едва уловимый моему взгляду удар, и того рассекло надвое от макушки до паха. Буквально через минуту все гоблины были просто вырезаны одним человеком. Я нервно поежился. Если это средней руки рыцарь, то что вытворяют топовые бойцы королевства? А бойцы демонов? Нет, срочно нужно качаться, а то меня прихлопнут и не заметят. Еще в пещере обнаружилось три городские девушки. Они лежали в углу на куче грязного тряпья и пустыми глазами смотрели в потолок. Сами они были тощие, остро пахли кислятиной, но их животы были подозрительно большими. «Герой, избавь их от страданий», — приказал мне сопровождающий, протирая свой меч. «В смысле?» — не понял я. «Их уже не спасти», — поморщился амбал. «Они потеряли рассудок от постоянных изнасилований, а их тела гниют заживо, породив на свет слишком много отродий тьмы». И тут до меня дошло. А я-то все думал, почему не было видно женщин-гоблинов. А вон оно как. Физически убить этих трех несчастных было до смешного просто. Один точный удар мечом, и все. Но вот морально. Мой сопровождающий, скользнув безразличным взглядом по пещере, пошел к выходу. А я оставался стоять перед тремя полутрупами с мертвыми глазами. Оставить их так, они будут еще долго мучиться. Взять их с собой? Да это даже не смешно. Убить... Я сделал это, даже получил какой-то опыт и добрался до третьего уровня, но я себя в этот момент просто ненавидел. Сбегать в лесу я не решился. Мало того, что не знаю дороги, так еще и эти два монстра пустятся в погоню. Ну его нафиг. Вот когда я буду уверен, что смогу оказать сопротивление хотя бы одному из них, тогда и буду смазывать лыжи салом, а пока лучше прикинуться шлангом и по-тихому качаться. Тем более, что развитие у меня ускоренное. Вернувшись в замок, один из сопровождающих отконвоировал меня в комнату, а второй, скорее всего, побежал отчитываться королю. Стянув с себя амуницию и свалив ее в угол, я рухнул на кровать. Слишком много событий, слишком много впечатлений. Спать. Проснулся я от стука в дверь. Натянув штаны, я пошел открывать. Там обнаружилась пара служанок, которые принесли таз с водой для умывания и поднос с едой. Вчерашней, кстати, среди них не было. «Господин, как вы поедите и приведете себя в порядок, вас хотели видеть его величество». «Понял», — буркнул я, после чего вытолкал их за дверь. Настроение они мне этим заявлением испортили основательно. «Старый хрен хочет меня видеть?» «Ох, не нравится мне это». Когда я, вновь облачившись в броню, пришел с одним из сопровождающих к тронному залу, там мне предстала все та же картина. Куча придворных с мерзкими рожами, король, королева и их жаба-дочка. «Герой высокопарно», — начал этот хрен в короне. «Мы довольны твоими успехами. К сожалению, зверолюды начали действовать. Мы не можем больше выделять тебе время на тренировки. В общем, если опустить кучу высокопарного бреда и словоблудия, то получается примерно следующее. Меня хотят засунуть на передовую, рвать жопу за страну, неродную, и всем похуй, что меня призвали только вчера. Типа, по дороге прокачаюсь, ничего страшного. Объявив, что в путь я отправлюсь завтра на рассвете, мне торжественно вручили какую-то сумку и отконвоировали обратно в комнату. Вот. Я даже слов подобрать не мог, когда до меня дошла глубина задницы. Кое-как взяв себя в руки, я уселся на кровать и заглянул в мешок. Там оказался кошель, сотни мелких желтых монеток. Свернутая трубочкой бумажка с королевской печатью, которая утверждала, что податель ее на самом деле герой на службе у короны. Да еще один запечатанный конверт, адресованный начальнику форта, куда меня отправляют. Похоже, меня действительно засылают на войну. Вывод какой? Я мудак. Все-таки надо было попробовать свалить еще в лесу. Озвучил Киромару. Всем спасибо.